Светлана Харрисон – вымышленное имя. Изначально девушку звали Сарой Линковски, американка, у которой бандиты убили семью. Витя Гольдштейн успел спасти только ее. Вот такое вот знакомство. Оказалось великолепным думающим математиком. Лев Давыдович, Сахна задумался. Рапопорт очень умный человек и наверняка давно догадался обо всем. Имеет большой смысл нашу особую зону прикрыть его корпорацией. В конце концов, он официально самый богатый на сегодня человек в России, причем сделавший основной капитал на внешнеторговых операциях, то есть не грабя собственную страну. Не должно возникнуть особых вопросов, откуда взялись деньги на инновационные проекты. Только официально самый богатый, как-то вкратчиво спросил генерал. Александр Юрьевич немного помялся, но ответил: «Ну, есть у нас бумаженция на его корпорацию «Зенит», но вот использовать ее мы не собираемся ни при каких обстоятельствах. Зачем обижать хорошего человека? Надо будет, потрясем немного основные западные биржи и сделаем зеленых бумажек ничуть не меньше. Только вот для чего. Задача-то стоит не их разорить, а свою страну поднять». Полонский тоже задумался и чуть не пропустил вопрос собеседника. «Кстати, как давно нас разоблачили? После того, как ты представился при знакомстве, это было достаточно просто. Ведь ты же сам пожелал быть раскрытым, не вздумай отрицать. Одного не понимаю, почему сам не захватил власть, а спихнул это на меня. Столько пахать, сколько требуется на твоем месте. Нет уж, не хочу, лентяй», — снисходительно согласился генерал. «Как будем строить наши отношения в дальнейшем? Разве что-то серьезно изменилось? Но вот портальные технологии все равно не отдам, не надейся. У меня они сохраннее будут». Глава 3. «Тебе не кажется, что мы живем при коммунизме?» У Николая аж челюсть отвалилась от такого заявления жены. «Да, они еще не расписаны, и неизвестно, когда это произойдет, но жизнь свою они уже связали навсегда. Залог тому – маленький человечек, что растет в его Катерине. Но услышать от баронессы такое: мы с тобой, не понял что ли, вся наша команда, насколько я помню, самое краткое описание коммунистического общества, каждому по потребностям, от каждого по его возможностям, она наконец-то закончила возиться со своими роскошными волосами и, скинув халат и мелькнув прелестями, забралась под одеяло. Вообще-то, в определении было строго наоборот», — усмехнулся Николай, наконец-то понявший, что она имеет в виду. «Сначала от каждого гражданина, и только потом, ему». «Ты что, изучала политэкономию?» «Не совсем полит, но изучала. Свершилось самое страшное, чего с конца 19 века больше всего боялись буржуазные политики. Появилось, пусть совсем маленькое, сообщество людей, но живущие по коммунистическим принципам». Что ли вгляделся под неярким светом ночника, ее лицо было абсолютно серьезно. «Возможно, ты и права, но, родная, давай не сейчас, во втором часу ночи. Тем более, что когда рядом со мной красивая женщина». Николай не стал объяснять дальше. Он просто обнял ее и поцеловал. Катерина же, спорить в постели с сильным мужчиной, тем более если он такой ласковый, вопрос о политике возник следующим же вечером. Что ли за ужином просто поделился мыслями жены. Сахна вначале оторопь взяла. «Мы, коммунисты. А разве нет?» — улыбнулась Катерина. «Все работают с полной самоотдачей, совершенно не обращая внимания на время и выходные дни. Причем каждый занимается именно тем делом, которое у него лучше всего получается и которое сейчас необходимо сделать в первую очередь. То есть первый пункт определения, от каждого по способностям, полностью соответствует. Второй, каждому по потребностям, тоже, как мне кажется, выполняется. Разве мы материально хоть в чем-то ограничены? Во-первых, это дикое упрощение теории, а во-вторых, ну никак не стыкуется. Я ныне стопроцентный бизнесмен», — попытался парировать Александр Юрьевич. «Это значит, что при коммунизме твоя специальность, то бишь руководство, дядя Саша, тоже нужна», — подколол тестя Гришка. «Хотя ныне это называется кризисный менеджмент. Все равно, как-то в голове не укладывается. Я и вдруг коммунист. Саша, да тебя ведь не сам коммунизм пугает как таковой, а основательно подпорченный за последние столетия термин», — улыбнулась Наталья. «Хочешь не хочешь, а гражданская война после 17-го года, многократно завышенные позже репрессии 37-го, грубейшие ошибки КПСС в руководстве Советским Союзом, пустопорожняя болтовня нынешних деятелей КПРФ, все это неразрывно связано с деятельностью Компартии. Отсюда и твое подсознательное неприятие коммунизма. Но ведь это только термин, Идиота не виновата. Ты так считаешь? На лице у Сахна появилось очень задумчивое выражение. Ну, хмыкнул Штолев, если рассматривать портальные технологии как очень резкий шаг повышения производительности труда практически во всех сферах производственной деятельности человека, то можно считать, что материальная база для коммунизма создана. Строительство, угу, машиностроение, угу, транспорт, без сомнений, добыча полезных ископаемых. Начал Гришка вслух перечислять области, где можно было применить портальные технологии. Медицина, высокоточные производства, электроника, наука, сельское хозяйство, энергетика, подхватила Вера. А в сельском хозяйстве как? Поинтересовался Кононов-старший. С помощью порталов коровам хвосты заносить? Во, а Гришина газона мококосилка? На этом же принципе. Грубо говоря, стационарный неподвижный комбайн, а поле порталом подставляется под него, парировала Верка. То есть и сеять, и пахать, и нужные удобрения вносить, и урожай собирать через пробой можно будет достаточно просто и дешево. И вообще, насколько я понимаю, в сельском хозяйстве, вероятно, правильнее будет говорить, производство продуктов питания, перебила младшую подругу Екатерина и, взглядом попросив у девушки прощения, замолчала. При производстве продуктов питания, благодарно кивнув, продолжила Вера, огромное значение имеет именно транспорт, а тут такой огромный даже не рывок, а скачок сразу через несколько уровней. Реальный коммунизм может основываться только на высочайшей нравственности всего населения, а не отдельной его части, и огромной избыточности производственных ресурсов. И если со вторым вопросом мы действительно кое-что можем решить, то первым даже не пахнет, неожиданно сказал Гольдштейн. Сахна с удивлением посмотрел на Виктора, ну никак не ожидал от аполитичного физика такого заявления. А тут еще и баронесса добавила, если мы хотим хоть когда-нибудь обнародовать секрет открытия, потребуется совершенно другое общество, что-то типа утопического коммунизма. Пока мы не сможем создать хотя бы маленького анклава такого общества, нельзя никому давать даже крохи информации о портальных технологиях, о возможностях, пожалуйста, но никак не о самих технологиях. Причем люди в этом анклаве ни в коем случае не должны быть фанатиками. Идеалисты с уклоном в максимализм, да, но не фанатики. Разницу, Саша, понимаешь? Конечно, фанатика можно, приложив огромные усилия, переубедить или просто сломать. Умного идеалиста, только убить. Такого переубедить просто невозможно по определению. Другой вопрос, как отбирать людей в это общество с совершенно новой этикой? Если бы я это знал, если бы хотя бы предполагал, вероятно, можно воспитать таким, но начинать надо с младенческого возраста, начал вслух размышлять Сахна, кивнув на Валерика, уложенного Светланой поверх толстого одеяла прямо на столе. Не обязательно, возразил Штолев. Он уже успел поразмышлять на эту тему со вчерашнего дня. Нас-то кто воспитывал именно как красных полковников? У кого-нибудь есть сомнения, что нам можно доверить самую страшную тайну 21 века? Все заулыбались. Теперь Александр Юрьевич также удивленно, как ранее на Гольдштейна, взглянул на Николая. Как легко он снял напряжение разговора. А ведь среди нас есть и достаточно молодые. Штолев радушно улыбнулся сидящим рядом Григорию с Веркой, и, смею заметить, вполне зрелые люди. Причем довольно разного воспитания, он с удовольствием подмигнул своей Екатерине. «Ты хочешь сказать, что уже сейчас можно подбирать людей для такого анклава, сделать нашу особую промышленно-экономическую зону оплотом коммунизма, а почему нет? Ты думаешь, Рапопорт еще не догадался, откуда у поставляемой ему инсайдерской информации ноги растут? Не понял?» Что в переданном ему ноутбуке заложены революционные технологии. Если хорошо подумать, то каждый из нас сходу назовет минимум десяток людей, кого можно привлечь к нашему делу. Так что, господа коммунисты, ухмыльнулся Николай, может, по рюмочке за успех нашего дела, да, поговорили, неожиданно сказал внимательно слушавший, но молчавший до того Коробицын. И чему, интересно, вас всех в школе учили? Это ты к чему, Андрей? Спросила сидящая рядом Лена Кононова. Да потому что все переврали. Голос свежеиспеченного полковника ФСБ был достаточно громким, чтобы его услышали все. Что все? Немедленно отреагировал Гришка. Коммунизм, от латинского коммунис, то бишь общий, в первую очередь подразумевает общественную собственность на средства производства, демократическую власть и равенство всех людей. И если первое меня не особо смущает, то второе, при нынешних политтехнологиях, глубоко порочно. А равенство? Ну это вообще абсолютная бессмыслица. С первыми двумя пунктами согласен, а вот о последнем давай-ка подробнее. Немедленно отреагировал мгновенно заинтересовавшийся Сахна. О каком равенстве идет речь? Если перед законом, то более-менее согласен. Хотя ответственность тоже не всегда должна быть одинаковая. Переход улицы в неположенном месте, приведший к ДТП, должен для маразматической старушки и инспектора дорожной полиции караться совершенно по-разному. Логично, согласился Штолев. Гитлер и Эйнштейн оба родились с разницей всего в десяток лет в Европе. Оба оказали огромное влияние на человеческую цивилизацию. Кто-нибудь из нас осмелится поставить между ними знак равенства? Кто бы спорил, хмыкнул Гришка. Вот перед нами два Гольдштейна. Андрей указал рукой на тихо сопящего носиком завернутого в пеленки Валерика и его отца, неосознанно положившего руку так, чтобы ребенок не свалился со стола, хотя перевернуться самому в этом возрасте было довольно проблематично. Кого из них, Гена, Коробицын повернулся к недалеко сидящему Кононову-старшему, ты будешь при возникновении какой-либо опасной ситуации спасать в первую очередь. Светлана мгновенно напряглась и обеими руками ухватилась за сына, где встретилась с ладонью мужа, хотя тут же успокоилась, осознав, что опасность чисто гипотетическая. Леську, без малейшей задержки отреагировал Геннадий, Витя у нас хоть и не силач, но позаботиться о себе может. Или, может быть, поговорим о равенстве мужчины и женщины, улыбнулся полковник ФСБ Наталье, оглаживающий свой большой живот. Нам, мужикам, не дано самим рожать детей, но разве без нас они на свет могут появиться? Ну, как минимум, нам для этого требуется пусть махонький кусочек. Расхохотавшись, жена Сахна показала большим и указательным пальцем правой руки символический зазор, но все-таки от настоящего мужчины. Засмеялись все. Дождавшись, когда смех начал утихать, Коробицын продолжил. Итак, о равенстве во всем не может быть и речи. Ведь не будет же никто в здравом уме отрицать, что не у всех одинаковые таланты. Следовательно, коммунистическая идея хоть и имеет свои привлекательные стороны, но, раз в основе ее неверные постулаты, даже теоретически неосуществимо. Хорошо, согласился Сахна, тогда как ты видишь устройство общества в будущем? Да точно так же, Саша, как и ты, сейчас России остро требуется осуществить переход от дикого олигархического капитализма в его самой разнузданной форме к порядку государственного капитализма. Ну, не в полном виде госкапитализм, но на всех стратегических направлениях. А власть? Немедленно последовал следующий вопрос. Именно то, что ты сделал, диктатура умного патриота. Кстати, знаешь, как это называется по-научному? Ну, интерес в глазах Александра Юрьевича стал заметнее. Меритократия. 65 буквальный перевод с латинского и греческого – власть достойных. А ведь под государственным капитализмом принципы от каждого по способностям и каждому по потребностям, соответственно только разумным потребностям, в паре вполне могут работать, мгновенно сориентировался Сахна. То есть мы, меритократы, никак не коммунисты, дошло до Гришки. Вообще-то, это несколько разного класса понятия, но, по большому счету, ты прав, согласился Андрей. Это же красные полковники привели к власти генерала Полонского, с моей точки зрения, именно достойного. Вроде бы разобрались, констатировала баронесса, почему-то переглянувшаяся с Леной Кононовой. Вот теперь можно и по рюмочке за успех нашего дела, опять предложил Штолев. В этот раз предложение было встречено с энтузиазмом, хотя вино и крепкие напитки всегда стояли в баре малой гостиной Красного 1, алкоголь употреблялся довольно редко. Просто не до выпивки было, столько сверхинтересной работы. Конечно, женщинам по определенным причинам налили чисто символически, но это сейчас не имело особого значения. И как, Лев Давыдович, первое впечатление? Спросил Сахна, когда Рапопорт наконец-то оторвался от краткого описания истории и возможностей открытия, а также ближайших планов. Знаешь, Саша, нечто такое я уже давно предполагал. Кстати, а для кого составлялся этот документ? Старый миллиардер снял очки и ткнул изящной тонкой оправой в гриф особой важности. 66. Только для высших государственных чиновников, которые будут связаны с работой в особой экономическо-производственной зоне, значит для военного совета. Тогда зачем ты мне эту бумагу показал, а как вы думаете? Выражение на лице Александра Юрьевича было несколько загадочным. Рапопорт посмотрел зятю прямо в глаза, тяжело вздохнул и ответил. Даже не надейся, стар я уже для таких игр. Каких таких? Тут же парировал Сахна. Вы отлично руководите огромной корпорацией. Здесь же, он ткнул незажженной сигаретой в лежащий на столе документ, от вас требуется то же самое общее руководство. Причем на правах министра и зама премьера, плюс все возможности нашей команды, от апартаментов в Красном, хотя это вас вряд ли прельстит, до эвакуационного браслета с портальным терминалом. И работа будет не просто бабки заколачивать, я, вообще-то, уже заметил, что это давно вам приелось, но все-таки доставляет некоторое удовольствие, а приносить пользу своей стране. Рапопорт хмыкнул и демонстративно изобразил кряхтение. Вот только не надо жаловаться на старость и плохое здоровье. Наташенькин дед, ваш отец, земля ему пухом, дожил до 83 лет, и почти до конца был в прекрасной форме. А ведь всю войну прошел инженером сначала танкового полка, потом дивизии. Два ранения. У нас, по сравнению с тем поколением, войн практически не было, ни голода, ни холода. Как им и благодаря им, терпеть не пришлось. Персонально же ваше здоровье Наталья проверяет регулярно с помощью портального томографа. Вы уж извините, что без спроса, и даже одну мелкую операцию провела, сосудик какой-то почистила. Тромб образовываться начал, его в профилактических целях и изъяло. Ну так что, Лев Давыдович, работать будем? Рапопорт посмотрел на зятя, как будто видел его в первый раз, помолчал и только потом ответил. Я, Саша, кажется, только сейчас начинаю понимать, что нашла в тебе моя дочь. Во всяком случае, убеждать ты умеешь. И наконец-то, к облегчению Сахна, широко улыбнулся. А где все? Спросил Андрей, скидывая одежду. В Питере. Это у меня и Вити, что ли, кивнул на Гольдштейна, который со Светланой и баронессой купал Валерика в подземном озере. Все близкие здесь, а у остальных и дети, и родители, и другие родственники имеются. У тебя это будет первый ребенок? Коробицын указал движением головы на Катерину. В откровенном раздельном купальнике ее беременность бросалась в глаза. Николай с заметным удовольствием поглядел на жену и только потом ответил. Нет, есть дочь от первого брака. Но, сразу после армии женился по глупости на симпатичной блондиночке. Вначале все вроде бы хорошо было, а потом... Потом понял, что совершенно разные у нас интересы. Не ужились. Галка снова замуж выскочила. Через пару лет, вроде бы нормально живут. Ольга его отцом называет. Сейчас почти взрослая уже, что Лев говорил короткими рубленными фразами, а сам не отрывал взгляда от Катерины. Школу закончила. На первом курсе финансово-экономического. По стопам отчима решила пойти. Ровесница Веры? Спросил Андрей. Ну да, полгода разницы. Одно время я у Натальи с этой вздорной девчонкой в личных телохранителях ходил, времена тогда дурные были, конец лихих 90-х и начало нового века. Вот на Верке-то всю свою отцовскую любовь и вымещал, пару раз даже по попке настучать пришлось, маленькая она шебутная была, усмехнулся, вспоминая Николай. Впрочем, и сейчас не лучше, еще намается, возможно, наш Гришка с ней. Думаешь, у них сейчас есть время на разборки? Тоже усмехнулся Коробицын. Так это же хорошо, это просто здорово, что на ерунду у ребят времени нет, широко улыбнулся Штолев, наконец, оторвав взгляд от британки и поворачиваясь к новому другу. Жизнь вдруг побежала семимильными шагами. Какие дела творим, разве плохо? Ну-ка, как тебе сказать? Так же растянул губы во все 32 зуба Андрей. С одной стороны, нежданно-негаданно, в 29 лет вдруг полковника получить, перепрыгнув через звание, это, конечно, круто, но в результате пахоты, выше крыши, это же, по сути, новое управление ФСБ на пустом месте создать. Хорошо еще, что Полонский личным приказом карт-бланш на отбор офицеров в свежеиспеченную структуру дал, иначе вообще труба, первого попавшегося ведь не возьмешь. Уровень секретности, ого-го, я так понимаю, что в ближайшие 10-20 лет подвести портальные технологии под совершенно секрет на 67 нам никак не светит. Я уж не говорю про просто секрет на 68 или для служебного пользования. 69. А как ты себе это представляешь? Дело даже не в самих технологиях, а в том, что может произойти при их бесконтрольном тиражировании. Рост производительности труда при применении генераторов пробоя фантастический. Чем ты десятки миллионов людей у нас в России займешь, если вдруг выпустим джинна из бутылки? А если до Запада информация дойдет, там вообще миллиарды могут без работы остаться. Чем вообще прикажешь заниматься бедному человечеству, когда для вполне комфортного обеспечения уровня жизни будет достаточно его тысячной части. А проблема тех же талибов в Афгане, хотя, надо честно признать, и у нас не вполне нормальных хватает. Получим, кроме прочих радостей, еще и расцвет терроризма на национальной и религиозной почве во всей красе. Нехилый заряд подкинуть в самое охраняемое место или выстрелить через портал в любого неугодного человека, от президента до хама, наступившего на хвост любимой собачки, нау проблем. Да и стрелять не обязательно, тот же портал легко перережет нерв или сосуд в теле человека. Так что создавай хоть 10 рядов колючей проволоки вокруг нашей особой зоны, так чтобы и мышь наружу не просочилась. Не говоря уж о секретах, Николай вдруг перестал говорить и сосредоточился на жене. Андрей тоже перевел взгляд в ту сторону. Катерина, держа маленького Валерика под мышки, ловила момент вздоха и окунала ребенка точно во время выдыхания. Леська улыбался и с удовольствием пускал пузыри. Светлана почти с ужасом наблюдала это действо, стоя рядом, но не протестовала. Виктор, обнимая ее одной рукой, только улыбался. «Они ребенка не застудят», — немного забеспокоился Коробицын. «Ему же 2 месяцев еще нет, а ты водичку потрогай», — хмыкнул Штолев. «Нагрели почти до 30 градусов. Вот закончит развлекаться, я половину воды в океан спущу и из горного озера холодненькой добавлю, а то никакого удовольствия». «Наташка, ты зачем программно перекрыла все порталы в двенашку?» — спросил Сахна, отодвигая тарелку. Ставший уже привычным коллективный ужин в малой гостиной «Красного-1», как всегда, превратился в рабочее совещание. Хотя надо честно признать, что им всем просто нравилось после напряженной работы общаться друг с другом, делиться успехами и неудачами, а иногда тривиально потрепаться. Сегодня отсутствовал только Коробицын, по горло загруженный как в Москве, так и в зоне, где малость офигевшие строители с изумлением наблюдали, как из ими же выстроенного под наблюдением спецназа ФСБ временного терминала идет строительная техника и груженные всем необходимым тяжелые КАМАЗы. Появлению всюду молодого полковника и высокого крепкого старика, про которого говорили, что он самый богатый человек России, строители уже не удивлялись. Наталья аккуратно промокнула губы салфеткой, демонстративно поправила 2 руками свой огромный живот и только потом сказала: «Мышки разбегаются». «Какие мышки?» – удивился Александр Юрьевич. «Белые», – ответила вместо матери Верка, – «мы через самодельный тамбур в эту лабораторию ходим, а вам всем почему-то надо через портал прыгать. Так ведь проще и быстрее», – высказался Гришка с полным ртом, отчего его речь с трудом можно было разобрать. «Прожуй сначала», – скомандовал Геннадий, сидящий напротив. «А мыши-то вам зачем?» «Да так», – Наталья переглянулась с дочерью, – «кое-какие идеи твоего брата пытаемся проверить. Управление эвакуационным браслетом напрямую от нервной системы», — немедленно заинтересовался Гольдштейн. «Не совсем. Это, в принципе, уже пройденный этап». «А как?» – удивился Виктор. «А чего тогда не сказали?» «Тебя ждем», – ответил за тещу проживавший Гришка. «Не понял. Я-то здесь при чем?» – удивился физик. «А кто мне обещал локатор посчитать? Я сам настолько в теории порталов пока не волоку. Не получается. Времени не хватает. Свет, может, ты расчеты сделаешь?» – повернулся Гольдштейн к жене. Светлана взглянула на сына, увлеченно насилующего соску. Расставаться с ребенком даже на минуту молодая мать категорически отказывалась. Даже на Луну через портал прыгала, прижав к груди Валерика, немного подумала и кивнула. «На следующей неделе займусь». «Стоп», — вмешался Штолев, до того о чем-то увлеченно беседовавший с Катериной. «Локатор пассивных маячков, насколько я понимаю, требуется для отказа от нынешних эвакуационных браслетов в пользу новой системы управления порталами вообще без внешних устройств на теле, одним мысленным усилием, а это ведет к резкому повышению безопасности нашей работы. Господа Гольдштейны, может быть, вы все-таки найдете время и решите этот вопрос?» На губах Николая появилась немного язвительная улыбка. От Верки научился язвительности, общается последнее время команда очень плотно. Некоторые работают и по 10 часов в сутки, а бывает, и по 12. И не потому, что их кто-то гонит. Просто очень интересно, как выразился Гришка, роешь в одном направлении, а нарываешься на что-то совершенно другое, тоже новое и жутко захватывающее. «Коля», — одернула его Бикет. «Ну, нельзя же так с подковыркой», — последнее слово она произнесла старательно медленно, по слогам. Русским языком Катерина овладела уже неплохо, но в некоторых выражениях иногда все же затруднялась. «Только так со всеми нами и надо. Мы совершенно забыли, для чего затеяли все это, Штолев обвел рукой вокруг. Из красного и красного два вообще не вылезаем. Сахна улыбнулся, молча отошел к курительному столику, чуть поковырявшись в раскрытом ноутбуке, включил небольшой местный сквознячок, активно отсасывающий дым именно из этой части гостиной, не позволяя даже запаху от сигареты проникать в остальную часть помещения. Закурил и с удовольствием стал наблюдать за дальнейшей дискуссией. Александр Юрьевич знал, что, несмотря на некоторую напряженность разговора, они не поссорятся. Могут ненадолго поругаться из-за мелочи или по серьезному поводу, но до существенных разногласий дело никогда не дойдет. Странный вопрос. Здесь тепло, уютно, на нашем озере можно загорать круглые сутки в любое время года, а на Красном 2 еще и прыгать высоко и далеко. Тяжесть-то там маленькая. Как-то походя, озвучила свои мысли Верка. Николай в возмущении начал вставать, но остановился, сразу дошло, что дерзкая девчонка просто подкалывает его. Рассмеялись все. «Мало тебя Саша в детстве порол», — заявил улыбающийся Штолев. «Вообще, увы, не порол», — согласился Сахна, а теперь данная прерогатива перешла к Григорию. «Все вопросы к нему. Не беспокойся, Коля. Накажу сегодня же ночью», — расцвел Гришка, тут же получивший подзатыльник от невесты. Теперь уже не просто смеялись, громкий хохот наполнил малую гостиную Красного надолго. «Думаешь, даже не пикнут, а куда они денутся? Ни МВФ, ни ВТО, в которую мы вляпались, как в говно, не может запретить отдельному предпринимателю начать продавать на нашем внутреннем рынке энергоносители и электричество за рубли и по дешевке». Сахна вольготно расположился в кресле, потягивая кофе под свои крепкие Lucky Strike. А так как изначально цены будут ниже мировых минимум на 10%, то, как миленькие, прибегут сначала на нашу биржу, затем с удовольствием предложат свои торговые площадки. А вот то, что Рапопорт согласится торговать только за рубли, будет для Запада большим сюрпризом. Казалось бы, мелочь. Купи сначала рублевую массу, потом закупай на нее нефть. Но курс-то нашей валюты немедленно поползет вверх. А чтобы это не вызвало резкого скачка цен в России, мы спокойно включаем печатный станок. В результате получаем приличный рост предпринимательской активности в стране при стабильных ценах и курсе рубля. Пепельница была уже полна. Полонский чуть поморщился и, вызвав дежурного адъютанта, кивком указал ему на непорядок. Как по мановению волшебной палочки на столике появилась пустая чистая пепельница. Генерал дождался, когда капитан покинет президентский кабинет, и спросил: «А если они все же решатся наложить на нас санкции, не будет этого? Пойми, Дима, снижение цен на энергоносители выгодно в первую очередь им самим. Оживится автомобильная промышленность и активизируется рынок авиаперевозок. Они за собой потянут все секторы промышленности. А то, что это очень неплохо скажется на нашем собственном сельском хозяйстве, вряд ли на Западе кого-то особо волнует. Вот снижение учетной ставки сразу до 2,5% вызовет шум довольно приличный. Лихо генерал развернулся, которого ты на Газбанк поставил. Это будет только завтра. Мы тщательно все просчитали. Конечно, на начальном этапе придется хорошо залезть и в резервный фонд, и в фонд национального благосостояния, на который разделили в 2008-м стабфонд, но после того, как я ознакомился с реальными возможностями красных полковников, Полонский сдвинул рукав мундира и посмотрел на точно такие же часы, командирские с массивным браслетом из крупных звеньев, как у Александра Юрьевича, я уверен, у нас все получится. Кстати, когда я, наконец, получу свое удостоверение летчика-космонавта, пошутил Сахна, вспомнив прогулку генералов «Красный-2», и тут же перешел на серьезный лад. Спорить с тем, что высокая учетная ставка дает простор для финансовых махинаций и одновременно урезает возможности развития производства, я, конечно, не буду, тебе здесь действительно виднее. Ладно, когда ты мне энергию отдашь? Витя спит и видит начать постройку атомных планетолетов для освоения Солнечной системы. Похоже, надоело ему самодеятельностью заниматься. Саша, не все сразу. В конце концов, корпорация является открытым акционерным обществом. Вот так просто взять и национализировать я ее не могу. Требуется сначала провести определенные финансовые и юридические акции. Одно утрясти, другое. Ты мне зубы не заговаривай. Там основные акционеры, Росимущество, почти 40% акций, ООО «Инвестком развитие», под 20%, хотя это общество на самом деле принадлежит самой энергии, и так называемая управляющая компания «Лидер», 7%, жирующая в первую очередь на пенсионном фонде. Заодно и порядок в этом фонде наведешь». Генерал помолчал, с некоторым сомнением глядя на Сахна, потом, наконец, высказался. «Все-то ты знаешь, убивать давно пора. В этом-то лидере вся заковыка. Следователи Департамента экономической безопасности при МВД уже много чего очень интересного нашли, но до корней дела еще не докопались. Пусть Гольдштейн еще чуть-чуть подождет. Если прямо сейчас отрывать корпорацию энергии от управляющей компании, то мало того, что приличные государственные деньги потеряны, будут, так еще и очень много специалистов по воровству крупных сумм из бюджета уйдут от наказания». Александр Юрьевич тоже немного помолчал, о чем-то напряженно раздумывая. «Да, так глубоко я не забирался. Уел ты меня в этом вопросе. Ну что ж, несколько показательных процессов, которые покажут, что прошло время безнаказанного грабежа страны, явно не помешают. Вы как-то можете это объяснить?» Голос специального научно-технического референта президента Соединенных Штатов был предельно сух. «Программно-аппаратная защита. При установке любой версии Windows тактовая частота снижается ровно в 8 раз. К нам этот аппарат попал с бесплатной операционной системой Linux. Пояснений, что мировой монополии корпорации Microsoft пришел конец, не потребовалось. Дальше. Ну, во-первых, это, несомненно, сделано на базе одной из наших последних разработок. Правда, мы вынуждены были отказаться от нее. Почему? Маркетинг. Специалисты просчитали, что оборудование на этом процессоре просто не будут покупать, даже если мы будем продавать сам процессор и чипсет для него по себестоимости. Слишком дорогая получилась система. Дальше. Техпроцесс. Размер элементов значительно меньше, чем у существующих технологий. До этого уровня нам еще лет 10 требуется как минимум. Технический референт переглянулся с директором ЦРУ, специалисты которого и достали только начавший продаваться пока исключительно в России ноутбук. «Так это ваш процессор или нет?» «Наш, но один из ведущих разработчиков Intel'а замялся. Мы, как я уже сказал, повторить его с такими параметрами не сможем еще очень долго, даже если бы у нас были соответствующие материалы». Конкретнее, голос спрашивающего был все так же сух. «Тончайшие тепловые трубки, наши специалисты, увы, не смогли разобраться, из чего и как они сделаны, выводят тепло прямо из ядер процессора, чипсета и остальных микросхем с относительно высоким энергопотреблением на заднюю сторону монитора, что и позволило, в том числе, существенно поднять тактовую частоту». Дальше, требование прозвучало как удар хлыста. Разработчик Intel'а даже чуть дернулся. «Огромный объем оперативной памяти, мы такое применяем только в мощных серверах», быстрый виноватый взгляд. Дальше. Отсутствие винчестера. «МММ, применен флеш-массив в несколько терабайт, излишне дорогое решение, хотя и дает приличную прибавку к и так фантастическому быстродействию», небольшая пауза. «Совершенно непонятная технология пайки всех элементов, включая сам процессор, к печатной плате, кстати сказать, тоже неизвестно как сделанный, слой припоя тончайший, но прочность крепления изумительная, ну и совсем маленькая по размеру и емкости литиево-ионная батарея, объясните, по расчету ее хватило бы максимум на несколько минут автономной работы, а когда мы проверяли производительность на еще исправном образце в течение нескольких суток, подключение внешнего блока питания не потребовалось». «А сейчас что, ноутбук не работоспособен», – перебил директор ЦРУ. «А как бы мы его разобрали, если у него цельный титановый сверхпрочный корпус без единого винта?» Специальный технический референт президента опять переглянулся с главным ЦРУшником. «Как же тогда русские его собрали?» – с заметной издевкой спросил директор ЦРУ. В ответ он получил только невнятное пожатие плеч. «11 градусов», – чуть виновато сообщил Виктор. «Сколько?» – не поверил Кононов-младший. «Максимально возможный угол обзора нашего портального локатора – 11 градусов», – повторил Гольдштейн. «Больше не сделать из-за срыва генерации. Без ножа режешь, Витя. Я уже производство пассивных микромаячков наладил, меньше макового зернышка, новый сервер собрал, программное обеспечение написал и оттестировал, а тут, обычно жизнерадостное лицо парня было сейчас унылым. Столько пахоты, и все коту под хвост. Это только по моему направлению. А тетя Наташа с Веркой уже второй месяц управления отлаживают. Теше даже беременность не помешала программу выполнить. Почему под хвост? Удивился Виктор. Дальность нас не особо волнует. Поставим локатор на видимой части Луны. Придется, конечно, делать специальные механизмы поворота антенной решетки, чтобы скомпенсировать прецессию и покачивание спутника Земли, УГУ, и вводить в программу постоянное изменение координат самой вращающейся вокруг планеты точки обзора, все так же уныло протянул Гришка, прикидывая новый, отнюдь не маленький, объем работы. «Подожди, а если...» — физик на полуслове замолчал, задумавшись. Парень с надеждой посмотрел на него. Гольдштейн закурил, улыбнулся и спросил, а если на геостационарную орбиту, какой оттуда телесный угол на Землю? Григорий быстро посчитал, в районе 9,5, с запасом, на орбиту мы можем нашими генераторами закинуть почти 200 кг. Хватит, очень сомневаюсь, на первый взгляд требуется минимум вдвое больше, ничего, что-нибудь да придумаем. Во всяком случае, это вариант, Гришка опять стал самим собой, никогда не унывающим. Точно все рассчитали, взгляд усох на мало того, что был очень испытующим, в нем также хорошо было заметно некоторое сомнение. 10 раз пересчитывали, обиделся Григорий. Почти 100 килограммов массы в запасе. Это с учетом веса нового скафандра. Из нас я самый легкий. Не выдумывай, легче всех в команде я, опротестовало заявление жениха Верка. Ну, первый на геостационарную орбиту ты все равно не пойдешь, охладил пыл дочери Александр Юрьевич. Не женское это дело, так рисковать, дядь Саша, ну какой здесь риск, а веру я все равно туда не пущу, кого во время прыжков тошнило, повернулся Гришка к невесте, на орбите вообще невесомость будет, девушка сразу замолчала, вспомнив свои не очень-то приятные ощущения во время того развлечения несколько месяцев назад, конечно, эта Гришкина идея была совершенно дурацкой, но ведь интересно же было попробовать, а с другой стороны, так классно, прыгнуть с парашютом прямо из бункера. Они стояли тогда рядом в гидрокостюмах с надетыми сверху подвесными системами с основным куполом сзади и запасным на груди и держались за руки, когда Григорий открыл портал на высоту 4000 метров над маленьким островком в Карибском море. Воздух из комнаты ощутимо толкнул в спину, но они устояли. Светлана, которой Виктор не разрешил прыгать из-за беременности, на всякий случай контролировала Кононовых младших из своего бункера, в случае чего просто выдернула бы обоих к себе в комнату с автоматическим гашением, как линейной скорости, так и момента вращения, новые генераторы пробоя это легко позволяли, а в доведении программного обеспечения порталов она сама принимала активное участие. Шагнуть вперед и вниз было чуть-чуть страшно, но Вера прыгнула, как только почувствовала движение Гришкиной руки, а потом... Море оказалось где-то далеко внизу, и Верка немедленно громко завизжала от этой смеси страха и восторга. Хотя особого страха не было, при портальной-то страховке всегда знаешь, что можно вывернуться из любой самой трудной и опасной ситуации. Их закрутило, оторвало друг от друга, и только тогда она вспомнила, как нужно развести руки и ноги, чтобы прекратить вращение. Собственно говоря, их и разводить-то не потребовалось. Достаточно было немного прогнуться, как инструктировал Гришка, начитавшись каких-то пособий, и чуть расслабиться. Поток воздуха сам расположил ее как надо, глаза заслезились, и где-то далеко-далеко она увидела море, а все остальное на свете забыла, только завороженно сквозь выбитые ветром слезы смотрела вниз на сначала медленно, а затем все быстрее приближающуюся воду. Страхующий автомат сам дернул кольцо основного парашюта на высоте 800 метров, за спиной что-то щелкнуло, зашелестело, и ее сначала мягко, а затем все быстрее потянуло вверх. Верка совершенно неожиданно оказалась удобно сидящей в подвесной системе с нелепо болтающимися ногами. Подняла голову и увидела ярко-оранжевый прямоугольник вздувшегося крыла. В стропах весело свистел ветер, развивая ее волосы. Гришеньки рядом почему-то не было, сколько она ни крутила головой. Что-то вдруг достаточно громко защелкало прямо на груди. И только тогда Вера догадалась отключить автомат запаски. Вода стала приближаться вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее. Вспомнила, что перед самым касанием надо резко потянуть обе висящие петельки. Дернула их, и спуск резко замедлился. Успела вдохнуть и с головой погрузилась в воду. Рванула специальную подушечку и отцепилась от купола и запаски, оставшись в подвесной системе. Только выплыв из-под полотнища парашюта, увидела наконец-то своего жениха, который, улыбаясь, спускался с голубого неба прямо к ней. Островок оказался совсем близко, всего 200 метров. Доплыли, перекидываясь шутками, и прыгнули к себе. Потом долго хохотали, вытаскивая в бункер парашюты и развешивая их на просушку. «Понравилось?» — спросил Гришка. «Угу, кивнула она тогда головой. Потом еще несколько раз прыгали, уже догадавшись надеть специальные очки, в которых выглядели как какие-нибудь глубоководные лупоглазые рыбы. Вот только во время последних двух прыжков ее почему-то тошнило. Мама тогда сказала, что ее девичий организм еще недостаточно сформировался и не годится для таких нагрузок. «Ладно, уговорили», — наконец-то согласился Сахна. «Раз испытания с блоками в 180 кг прошли успешно, рука не подведет», — посмотрел Александр Юрьевич не на Григория, а на свою жену. «Зажила как на собаке», — улыбнулась Наталья. «Ювелирная работа, девочка. У меня теперь все строго сбалансировано, два мальчика и две доченьки, Верочка и маленькая Надюшенька. Саня, тебе хватит», — констатировал с улыбкой Штолев, сам не особо твердо сидящий на стуле. Наталья родила в середине дня, работала на компьютере, вдруг поняла, что начинается, и не смогла встать. Вызвала по сети всех женщин команды, перебралась с их помощью через портал в собственную медицинскую секцию Красного и категорически отказалась отправляться в клинику хорошего знакомого мужа, где по его настоянию на всякий случай наблюдалась у врачей. То ли постоянные физические нагрузки помогли, с тренажеров не слезала, строго дозируя усилия, то ли периодические изменения силы тяжести, на Луну через портал заглядывала достаточно часто, но девочка появилась на свет без особых сложностей и сразу заявила о себе довольно звонким криком. Сахна, когда старшая дочь по телефону известила его о таком радостном событии, примчался в медсектор, поцеловал малюсенькую пяточку уже вымытого, но еще не запеленатого ребенка, облобызал уставшую, но довольную Наталью. Портальная томография девочки, проведенная Верой сразу после родов, не показала никаких отклонений от нормы, и решил чуть отпраздновать рождение дочери, не дожидаясь вечера. «Нет», — громогласно заявил Александр Юрьевич, — «ножки еще не обмыли». Картина. Полонский, ухмыляясь, стоял у двери малой гостиной, «я пришел их поздравить», а один из виновников торжества уже лыко не вяжет. «Товарищ генерал», — вскочил и вытянулся Коробицын, покачнувшись при этом, но все-таки устояв на ногах. «Спокойно, Андрей», — успокаивающий жест рукой и добрая улыбка. «Находясь здесь, я автоматически понижаюсь в звании до полковника», и после едва заметной паузы добавил, «Красного, так что вольно и на ты». «Не говорите, Дмитрий Алексеевич», — сзади генерала появился Рапопорт с большим букетом роз, «мне все-таки привычнее с вами по имени-отчеству, Лев Давыдович», — повернулся Полонский, «разрешите и вас поздравить, большая семья, большое счастье», — согласился старый еврей, пожимая крепкую генеральскую руку. «Дед, давай за стол», — скомандовала Верка. «Если нынешний высший руководитель страны представлял для нее определенный авторитет, то своим дедушкой она научилась помыкать еще с пеленок. А кто с Наташенькой?» — спросил Лев Давыдович, выполняя вместе с генералом распоряжение. Он посмотрел на показанную Гришкой бутылку шведского абсолюта, отрицательно покачал головой и указал на коньяк. Приподнял пальцем горлышко бутылки, когда в рюмке набралось едва 30 граммов, и бросил вопросительный взгляд на внучку. «Лена с Катериной и Светка, им все равно пить не стоит даже помалу. Сейчас посмотрим». Девушка чуть повозилась с лежащим рядом ноутбуком, улыбнулась, еще что-то набрала на клавиатуре, и рядом с ней открылось окно информпробоя в палату Натальи. Сама Сахна, удобно устроившись сразу на нескольких подушках, полусидела в постели, укрытая одеялом, и о чем-то тихо разговаривала с подругами. На соседней кровати поперек нее спали в метре друг от друга Валерик и Надюшка. Но если мальчик был в ползунках и распашонке с зашитыми рукавами, то у девочки из пеленок виднелось только личико. «Папка, Дима», из динамиков портативного компьютера раздался голос Натальи. Одновременно присутствующие в палате другие женщины почти синхронно кивнули, приветствуя новых гостей. «Наташка, ты даже не представляешь, как я тебя люблю», заявил расплывшийся в улыбке Александр Юрьевич. «Вполне представляю, таким назюзюкавшимся я тебя ни разу не видела», развеселилась жена. «Я, четвертый раз», усмехнулся Рапопорт, «и все по одному и тому же поводу». «Как ты себя чувствуешь, Наташенька?» «Спасибо, папа, нормально», она улыбнулась, но все же улыбка на ее лице была усталой. Говорили в тот вечер сначала о личных делах в команде, следующей на очереди была Катерина, а там и до увеличения семьи Кононовых-старших недолго останется ждать. А потом, как всегда, пошли разговоры о работе. Сахна, ненадолго покинувший стол, появился обратно с заметно влажными волосами и твердой походкой. «Дима, Когда у вас на Байконуре очередной запуск беспилотных аппаратов? На следующей неделе. С чего вдруг тебя это заинтересовало? Решили же пока не афишировать наши реальные возможности в космосе. Все правильно, иначе, куда девать десятки и сотни тысяч специалистов, задействованных в космических программах? В конце концов, они все нам очень пригодятся, когда можно будет хоть что-то рассекретить. Но нам надо сейчас спутник на геоцентрическую орбиту закинуть. Сделаем-то все сами, но ведь есть определенная вероятность, что засекут новый аппарат локаторами. Вот и хотим под Роскосмос сработать. На какой долготе должен висеть аппарат? Плюс-минус 30 градусов от красного, ответил Засахнагальпштейн, иначе в диктуемый Сашей двукратный запас по мощности генераторов не впишемся. Полонский на минуту задумался. Пуск коммерческий, два спутника французам на относительно низкие орбиты забрасываем. Там резерва по выводимой на орбиту массе почти нет, а на высоту 35 тысяч км, это же разгонный блок требуется. Поймут, что мы прилично превысили возможности протона. Дмитрий Алексеевич, мне до лампочки, что и на какую орбиту вы там запустите, а большое превышение тактико-технических характеристик ракеты-носителя. Здесь можно сделать финт ушами, вмешался в разговор Гришка. Если у нас все пройдет штатно с нашим аппаратом, типун тебе на язык. Не если, а когда, перебила его Верка. Генерал удивленно посмотрел на молодежь, не понимая причины такого резкого выступления девушки. Они все еще ругаются, кто на орбиту пойдет наш спутник собирать, с усмешкой сообщил Сахна, но в любом варианте беспокоиться друг о друге. Явная дискриминация по половому признаку, заявила неугомонная девчонка. Еще и по-возрастному, улыбнулся Александр Юрьевич, тебе мало, что прыгаешь на Луну, не ставши совершеннолетней. Вам опытных людей из отряда космонавтов не подкинуть, поинтересовался Полонский. Сами справимся, отмахнулся Гришка. Так вот, когда наш портальный локатор начнет работать, то можно микромаячик в баке ракеты засунуть. Нагнетай горючку и окислитель прямо во время старта и поднимай на орбиту во много раз больший вес. Вот пусть там потом гадают, что за новые движки на протоне стоят. Генерал с уважением посмотрел на парня. Интересный вариант. Потребуется совершенно другой расчет баллистики, но эффект должен быть приличный. Хорошо, я подумаю. Если не ошибаюсь, там окно около 20 минут будет, когда разведспутников заокеанских друзей не будет над Байконуром. Можно попробовать подгадать. Не надо, улыбнулся Кононов-младший, просто проинформируйте хотя бы за 10 минут до старта. Ослепнут они над нашей территорией, зуб даю, ослепнут, перебьешься, немедленно заявила Верка. Твои зубки, моя собственность. Дача, ты, сколько выпила? Под общий смех спросил Сахна. Все равно он весь мой. Девушка, никого не стесняясь, прижалась к парню и приникла к нему губами. Впрочем, Гришка не сопротивлялся. В тот вечер Полонский, уже покинув радостную компанию, вдруг понял, что все у них получится, обязательно получится. Глава 4. Вы можете объяснить, что, срань господня, 70 русские генералы там строят? Ругался президент редко, но сейчас, похоже, он был, как говорится, на взводе. Директор ЦРУ переглянулся с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Орбитальная спутниковая группировка у того была значительно крупнее. Агентурная разведка, увы, ничего выяснить не может. ФСБ, похоже, опомнилась, получив от Полонского новое финансирование, и стала работать даже серьезнее, чем этот их КГБ в лучшие годы. Мои резиденты из тех, кто работал под дипломатическим прикрытием, высланы из России, были предъявлены убедительные доказательства их незаконной разведывательной деятельности против РФ. Хорошо, что русские дипломаты согласились не поднимать шум в СМИ. Нелегальная сеть потеряна почти полностью, об арестах я уже сообщал. Остатки разведывательной сети, похоже, работают под контролем контрразведки. Наши европейские друзья в этом отношении тоже очень серьезно пострадали. Спутниковая разведка дает очень противоречивую информацию, особенно если учесть, что все аппараты на низких орбитах загадочным образом слепнут, пролетая над Уралом. Но хоть что-то вы мне сказать можете? К особой производственно-экономической зоне ударными темпами протянуты две нитки двухпутных железнодорожных магистралей, русские и в эти их страшные морозы умеют работать, и еще две строятся. Три магистральных нефтепровода высшей категории по их классификации, они вдруг вспомнили, что именно русский ученый Менделеев-71 изобрел нефтепроводы еще в середине 19 века, А русский же инженер Шухов построил через 15 лет первый в мире трубопровод для нефти. Двумя высоковольтными линиями постоянного тока зона уже соединена с единой энергетической системой России. Хватит. На многострадальный резолют обрушился президентский кулак. Благородная корабельная древесина привычно отозвалась коротким низким гулом. Хватит мне выдавать передовицы русских газет за разведывательную информацию. Вы что-нибудь конкретное и при этом мне еще неизвестное сообщить можете? Адмирал, председатель комитета начальников штабов, выдержал паузу, встал, подошел к столу и положил перед президентом большой плотный конверт. Тот не стал спрашивать, что это, а высыпал на столешницу несколько черно-белых фотографий. Снято с очень большой высоты, геостационарная орбита, и под большим углом. Но разглядеть все-таки можно, особенно если изображение обработать специальными компьютерными программами. Здесь военный указал на несколько десятков круглых пятен, расположенных ровными рядами, нефтяные резервуары и газовые танки высокого давления. Вот это здание, ухоженный палец адмирала уперся в прямоугольник, от которого тянулись три толстые линии, вероятно, нефтеперекачивающая станция, а это, указание на соседний квадрат, должно быть, турбокомпрессорные агрегаты высокого давления. Русские еще в 50-е годы прошлого века создали очень удачный самый мощный в мире турбовинтовой двигатель для своих ракетоносцев Ту-95, а потом модернизировали его для газоперекачивающих станций. Самарский НТК-72, выпускающий эти турбонасосные агрегаты, получил очень большой заказ от корпорации Рапопорта всего через 2 недели после переворота, всунулся директор ЦРУ. Председатель комитета начальников штабов бросил короткий косой взгляд на главного шпиона Америки и продолжил. Остальные строения не очень впечатляющих размеров. Как я понимаю, почти вся основная огромная территория застраивается типовыми двухэтажными коттеджами, так называемой повышенной комфортности, ну и инфраструктурой для отдыха. Промышленная часть зоны относительно мала, но вот именно отсюда, палец указал на еще один прямоугольник, выходит обе уже работающие линии электропередачи, и еще 8 строится, опять сообщил разведчик. Адмирал, не обратив на того внимания, сделал довольно сенсационное заявление. Ни нефтяных вышек, ни обязательных градирен, требующихся что тепловым, что атомным электростанциям, в самой зоне и нигде поблизости нет. Откуда берутся нефть, газ и электроэнергия, совершенно непонятно. В овальном кабинете наступила тишина. Версии. Голос президента неожиданно оказался выше обычного тембра. Что называется, подпустил петуха. Увы, никаких, покачал головой из стороны в сторону госсекретарь. 73 смущают специальности работников, которых они набирают в эту намертво закрытую зону. Инженеры-конструкторы и программисты, химики и математики, технологи и ученые физики. Много инструментальщиков и проектировщиков различных технологических линий. Причем берут в основном молодых, успевших поработать на производстве всего несколько лет. Нефтяников, газовщиков и энергетиков очень мало. Конкурс был огромный, но прошли единицы из тысяч. Основную массу желающих отсеяло ФСБ. Русские начали захват мировых рынков электроники. Конкурировать с их товарами, поступающими из этой чертовой зоны, не могут даже китайцы с их сверхдешевой рабочей силой. Качество и параметры очень высокие, а цены поддерживаются процентов на 10-15 ниже мировых, сообщил секретарь казначейства. 74. Наши ведущие корпорации в этой области начали нести огромные убытки. Пока это еще не очень сказывается на экономике штатов, так как приличное снижение мировых цен на энергоносители вызвало бум и у наших бизнесменов. Но вот что будет дальше, а тут еще, высокопоставленный чиновник запнулся и замолчал. Докладывай. Потребовал президент, мне сообщили об этом всего за полчаса до совещания. Рапопорт одновременно на всех ведущих биржах планеты выставил неограниченные по объемам нефтяные и газовые фьючерсы 75 на следующий год вдвое дешевле нынешних цен, но за рубли. Рынок Триасуры Биллс, Триасуры Нотис и Триасуры Бонд 76 должен рухнуть в течение ближайших часов. В этот раз молчание повисло в овальном кабинете надолго. Ситуацию предельно понятно понимали все присутствующие сейчас в кабинете. Бесконтрольному печатанию долларовой массы и покупке Америкой во всем мире на эти зеленые бумажки реальных ценностей пришел конец. Даже до того и так теоретически низкая вероятность погашения огромного государственного долга США превратилась в фикцию. Гиперинфляции и последующего дефолта избежать уже невозможно. Завтра, если еще не сегодня, экономика штатов рухнет. Воздух из вакуумной камеры стравили в маленькое окошко на высоте всего в 1000 километров, закрыли портал и заново открыли всего в полусотни метров от плывущих на геостационарной орбите трех сцепленных тонким тросиком из углеродного моноволокна блоков спутника. Что-ли с Геннадием в принайтованных к специальным кольцам скафандрах мягко вытолкнули Григория из камеры. «Ну как?» – спросил Виктор. «Здорово!» – воскликнул Гришка. «Миллионы звезд на черном-черном небе, и, кажется, что падаешь, только совершенно непонятно куда, в какую сторону. Нормальная реакция вестибулярного аппарата. Постарайся не обращать внимания, быстро привыкнешь», – посоветовала Наталья. «Не тяните время», – скомандовал Сахна. «Работаем. Гриша, попробуй развернуться», – предложил Гольдштейн. «Делаешь все точно так же, как на виртуальном тренажере. Коля, следи за тросом, слабина должна быть все время, но не допускай образования петель. Слежу и подтравливаю», – сообщил Штолев, держащий правую руку на рычаге управления электролебедки, но плохо видно, хоть и покрасили. Действительно, ярко-оранжевая 1,5-миллиметровая нить в том месте, где находилась в тени от белого скафандра Кононова-младшего, была совершенно не видна. Предусмотрено. Светочка, тепловизор, немедленно отреагировал Виктор. Слева от Николая засветился большой экран, на котором компьютер синтезировал изображение как от обычных видеокамер, понатыканных в вакуумной камере, так и камер, видящих только в инфракрасном диапазоне. «Отлично», – прокомментировал Штолев. «Гриша, давай». Парень, разведя руки и ноги в стороны, стал нажимать на клавиши управления в перчатках скафандра. Из малюсеньких сопел вырвались струйки азота. Когда его развернуло забралом гермошлема к висящим блокам, чуть скорректировал направление, отключив на секунду клапаны с одной стороны, и медленно поплыл вперед. Путь к ближайшей части спутника занял около 4 минут. Мягко спружинил руками и коленками, ухватившись за предназначенные для этого скобы, успев вовремя отключить главный клапан редуктора баллончика с азотом, чтобы при хватании руками не включились сопла системы движения и разворотов скафандра. «Зафиксировался?» – спросила Елена, осуществлявшая общую координацию работ в космосе. «Так точно, Лен», – весело ответил парень, когда щелкнули электромагниты в носках сапог и на коленях. «Витя, подтягивай блок управления», – распорядилась Кононова. «Команда прошла», – доложил физик. Стопор пружины отошел, тросик натянулся, и к силовому блоку стал подплывать отсек управления. Григорий отработанным на тренировках движением чуть подправил его. Направляющие штыри попали в конусные углубления. Отсек чуть покачнулся, и сработали стягивающие замки. «Сигнатура силовых и сигнальных разъемов в норме», – довольным голосом сообщил Гольдштейн, наблюдая на своем мониторе прохождение тестов, автоматически запущенных компьютером системы управления сразу после получения сигнала успешной стыковки блоков. «Подтягиваю локатор», – проинформировал Виктор. «Отсек генераторов пробоя, многие элементы которого были нагло скопированы с американского Хаббла, состыковать удалось только с третьей попытки. Он подошел к уже соединенным блокам не под нужным углом. Григорий вынужден был сначала дважды чуть отталкивать отсек и поворачивать его вокруг оси. Комплексный тест прошел с первого раза. Проинформированный об этом парень отключил электромагнитные фиксаторы на ногах и мягко оттолкнулся от собранного спутника. На глаза попалась совсем малюсенькая отсюда Земля, никак не больше теннисного мячика. С обратной стороны Луны ее никогда не было видно, а тут вот она, кажется, протяни руку и возьми пальцами. Гришка даже попытался это сделать. Конечно, не дотянулся, но планета между большим и указательным пальцами правой руки в толстой космической перчатке смотрелась прикольно. А вокруг мириады далеких-далеких звезд. Эвакуация космонавта прошла почти штатно. Штолев подтянул парня лебедкой, но тот удержаться на ногах при внезапно наступившей после невесомости земной силе тяжести не смог. Неуклюже завалился в скафандре на спину. Так и пролежал те несколько минут, пока, закрыв портал, наполняли вакуумную камеру воздухом, проветривали от тут же появившегося тумана и открывали почти 2-метровый люк, распевая чуть переиначенную старую песенку. «Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет как нет, а космонавты мы», монтажники, и с высоты вам шлем привет. А когда уже снял скафандр, помылся и переоделся, взгляд у него был такой: ты чего, не поняла Верка, уже начиная волноваться. Жрать хочу, расхохотался парень, сейчас бы слона слопал. Отмечали успешную сборку на геостационарной орбите своего более чем полутонного спутника, как всегда в малой гостиной Красного-1. В центре внимания были Кононовы-младшие. Идея поочередного выталкивания сцепленных тросиками отсеков принадлежала Вере. Выслушав лекцию жениха, она же потом и предложила разделить спутник на блоки, массу которых в отдельности можно было переместить с помощью новых генераторов пробоя. Ну а Григорий успешно состыковал сегодня эти отсеки. Гольдштейн, чья масса в скафандре тоже не превышала с определенным запасом возможностей портала, Сахна потребовал минимум двукратного резервирования от этой почетной, но требующей очень приличного сосредоточения внимания миссии, своевременно отказался в пользу лучше подготовленного младшего друга.